Нет, но в ее квартире я бывал. Заезжал за ней, чтобы посидеть в четырех сезонах и обсудить дела. Мы поднимались к ней. Это было примерно год назад. «Почему бы вам не спросить прямо, спал ли он с ней?» — предложила София. «Тай, вы с Маргарет когда-нибудь...» «Нет!» Раздосадованный, смущенный, Тай бросил на нее испепеляющий взгляд. «О, Господи, Софи!» Не успел Тайлер прийти в себя, как София похлопала его по плечу и продолжила. Ее влекло к нему, а он ничего не замечал. Так часто бывает с мужчинами, а Тай в этом смысле тупее других. Я пытаюсь затащить его в постель уже... «Прекрати!» Он боролся с желанием закрыть лицо руками. «Послушайте, мне ужасно жаль Маргарет. Она была славной женщиной и нравилась мне. Если бы я не отказался, то мог бы позвонить по телефону 911 и сообщить, что у нее сердечный приступ. Но я не понимаю, какое отношение к случившемуся имеют ваши вопросы». «Вы никогда не дарили мисс Боуэрс бутылку вина?» Тай провел рукой по волосам. «Не знаю, может быть. Я дарю такие бутылки многим, в том числе и коллегам, в качестве местного сувенира». «Вино с этикеткой итальянского отделения компании Джамбелли?» «Нет. Свое собственное? А что?» «В тот вечер, когда вы должны были обедать с мисс Боуэрс, она выпила почти целую бутылку Мерло «Замок Джамбелли». В бутылке был Дигиталис». «Не понял?» Тайлер рывком выпрямился, но София положила руку ему на плечо. «Маргарет была убита?» — громко спросила она. «Отравлена?» «О, Господи! Если бы ты был там, ты выпил бы это вино!» «Если бы бутылку распили на двоих, вполне возможно, что доза не оказалась бы смертельной», — заявил Клермонт. «Но мисс Боуэрс выпила почти целую бутылку, причем залпом. Вы имеете представление о том, как Дигитали смог попасть в бутылку итальянского Мерло и в квартиру мисс Боуэрс?» «Я должна позвонить бабушке». София рывком поднялась на ноги. «Если вино было отравлено, нам придется принять срочные меры. Мне нужна полная информация об этой бутылке. Какого года вино? Чтобы все выяснить, мне понадобится копия этикетки». «Ваша бабушка уже в курсе», — ответила ей Мейгер, «как и соответствующие итальянские власти. Вероятность того, что вино было отравлено заранее, существует, но мы не имеем понятия, когда мисс Боуэрс получила эту бутылку и от кого. Мы не можем утверждать, что она не добавила Дигиталис в бутылку самостоятельно». «То есть покончила с собой? Бред!» Тай вскочил с кресла. «Это невозможно. Когда я разговаривал с ней, она прекрасно себя чувствовала, была довольна работой, радовалась своим новым обязанностям и возможности путешествовать. Мистер Макмиллан, у вас есть враги? Люди, которые могли знать, что вечером вы собираетесь к мисс Боуэрс?» «Нет. Но мишенью был не я. Если бы вино было отравлено, я бы сразу понял это, потому что сначала понюхал бы его или попробовал на вкус. Я всегда так делаю». «Вот именно», — кивнула Мейгер. В Софии вспыхнул гнев. «Тай, ты ответил на достаточное количество вопросов. Нам придется позвонить адвокату». «Не нужен мне никакой адвокат. Мы позвоним дяде Джеймсу немедленно». «Это ваше право». Клермонт поднялся. «Один вопрос, мисс Джамбелли. Вы что-нибудь знаете о связи между мисс Боуэрс и вашим отцом?» У нее кровь застыла в жилах. «Насколько мне известно, их отношения были чисто деловыми». «Понятно. Ну что ж, спасибо. Извините, что отняли у вас время». «Мой отец и Маргарет. Похоже, они просто шарили в темноте.